С трудом выдавил Русинов и ссутулился. Я должен убить свое дитя. А если я не выполню этого условия? Мы будем вынуждены наказать тебя. Я не военный преступник, я ученый. Ничего, мы наказываем и ученых. Можно узнать, кого вы наказали? Известного тебе Льва Николаевича Гумилева. Его-то за что? Лев Николаевич — святой человек. Было за что? Принимаю, — после паузы вымолвил Русинов. Мне ничего не остается. Скоро бы ты сам пришел к этой мысли, — успокоил его Овега. Нельзя всю жизнь гоняться за призраками.